Глава шестая. Во время детского чая большие сидели на балконе и разговаривали так, как будто ничего не случилось. Хотя все, и в особенности Сергей Иванович и Варенька, очень хорошо знали, что случилось, хотя и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковые чувства — подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена, оставшись в том же классе или навсегда исключенный из заведения. Все присутствующие, чувствуя тоже, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер, и что они были счастливы своей любовью. Это заключало в себе неприятный намек на тех, которые того же хотели и не могли, и им было совестно. «Попомните мое слово, Александр не приедет», — сказала старая княгиня. Нынче вечером ждали с поезда Степана Аркадьевича, и старый князь писал, что, может быть, и он приедет. «И я знаю, отчего», — продолжала княгиня. «Он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время». «Да, папа и так нас оставил. Мы его не видали», — сказала Кити. «И какие же мы молодые, может, такие старые. Только если он не приедет, и я прощусь с вами, дети», — грустно вздохнув, сказала княгиня. «Ну что вам, мама?» — напали на нее обе дочери. «Ты подумай, ему-то каково? Ведь теперь...» И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал. Дочери замолчали и переглянулись. «Маман всегда найдет себе что-нибудь грустное», — сказали они этим взглядом. Они не знали, что как нехорошо было княгине у дочери. Как она не чувствовала себя нужную тут! Ей было мучительно грустно и за себя, и за мужа, с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь, и гнездо совсем опустело. «Что вам, Агафья Михайловна?» — спросила вдруг Кити, остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну. «Насчет ужина!» «Ну вот и прекрасно», — сказала Долли. «Ты поди распоряжайся, а я пойду с Гришей, повторю его урок, а то он нынче ничего не делал». «Это мне урок. Нет, Долли, я пойду», — вскочив, проговорил Левин. Гриша, уже поступивший в гимназию, летом должен был повторять уроки. Дарья Александровна, еще в Москве, учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левиным, за правило себе поставила повторять с ним хоть раз в день уроки, самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить ее, но мать, услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве, репетировал учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге так, как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать. Левину досадно было и на Степана Аркадьевича за то, что по беспечности его не он, а мать занималась наблюдением за преподаванием, в котором она ничего не понимала, и на учителей за то, что они так дурно учат детей. Но свояченице он обещался вести учение, как она этого хотела. И он продолжал заниматься с Гришей уже не по-своему, а по книге, а потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче. «Нет, я пойду, Долли, ты сиди», — сказал он. «Мы все сделаем по порядку, по книжке. Только вот как Стива приедет, мы на охоту уедем, тогда уж пропущу». И Левин пошел к Грише. То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и в счастливом, благоустроенном доме Левиных сумела быть полезной. «Я закажу ужин, а вы сидите», — сказала она и встала к Агафье Михайловне. «Да-да, верно, цыплят не нашли, тогда своих», — сказала Кити. «Мы рассудим с Агафьей Михайловной». И Варенька скрылась с нею. «Какая милая девушка!» — сказала княгиня. «Не милая, маман, а прелесть такая, каких не бывает».